и на его гладком лице заблестели мелкие капельки пота. «Спускайтесь вниз, Талбот». Я покачал головой. «Не сейчас. Если мы сейчас начнем погружаться, то трос нам вздернет хвост. Прожекторы светят не вперед, а только вниз. Хотите, чтобы мы трахнулись носом о какую-нибудь подводную скалу? Или чтобы разорвало резервуар с бензином? А тогда мы потеряем запас плавучести и уже никогда не поднимемся отсюда. Надеюсь, вам это понятно, Виланд?» Его лицо блестело от пота. Облизнув губы, он сказал: «Поступайте, как знаете, вам виднее». И я поступал, как знал. Я держался курса 222 градуса, пока датчик буксирного троса не показал 600 метров. Выключил двигатель и позволил той небольшой отрицательной плавучести, которая до сих пор преодолевалась подъемной силой рулей при движении, увлечь нас в глубину. Постепенно, но с роковой неумолимостью, мы стали погружаться вниз так медленно, что стрелка эхолота едва двигалась. Вес буксирного троса тянул корму вниз, и через каждые 10 сажений мне приходилось слегка подрабатывать двигателями вперед, одновременно вытравливая трос с барабана. Достигнув глубины 76 сажений, мы в свете прожекторов вновь увидели морское дно. Ни кораллов, ни выступов породы, ничего, кроме серого песка и длинных темных полос ила. Я снова включил оба двигателя и медленно пополз вперед. Двигаться пришлось всего 5 ярдов. Расчет Брайсона был почти точен. Когда на счетчике длины буксирного троса было 625 метров, я заметил слева нечто, возвышающееся над океанским дном. Это был хвост самолета. Мы проскочили свою цель справа. Нос его был обращен в ту сторону, откуда мы приплыли. Медленно и неуклонно батискаф опускался. Наконец, основание наблюдательной камеры тяжело вошло в черный донный ил. Всего 15 минут назад я поставил на минимум регулятор поглотителя углекислого газа, а воздух в кабине стал значительно тяжелее. Правда, ни Виланд, ни Ройл ничего не замечали. Или, возможно, они считали, что так и должно быть при данных обстоятельствах. Как бы там ни было, их сильно увлекла картина, которая открылась через передний иллюминатор при ярком свете наших фар. Да я и сам был поглощен этим. Сотни раз я пытался представить себе, что почувствую, когда наконец увижу, если вообще увижу то, что лежало на дне, наполовину затянутое илом. Я думал, что меня охватит гнев, ярость или вообще какой-нибудь душевный срыв, а может быть просто страх. Но сейчас в моей душе ничего подобного не было. Уже не было. Я чувствовал только жалость и печаль, которых никогда прежде не испытывал. Возможно, моя реакция была не той, какую я ожидал, потому что мозг мой затуманила непрекращающаяся боль и вовсе не приносила облегчения сознания того, что объектом этой жалости и печали стали уже не другие, а я сам. Это говорила печаль по безвозвратно ушедшему прошлому, горесть невосполнимой утраты, жалость к самому себе, безнадежно потерявшемуся в пустыне одиночества. Самолет фута на 4 вошел в ил, правого крыла не было, должно быть, отломилось при ударе о воду. У левого не хватало конечностей, но хвост и фюзеляж сохранились полностью, за исключением изрешеченной носовой части и простреленных стекол, говоривших о том, как погиб этот Дуглас. Мы сейчас находились возле фюзеляжа, нос батискафа нависал над кабиной самолета, а наблюдательная камера была в 6 футах от разбитых стекол кабины и почти на одном уровне с ней. Внутри я различил 2 скелета. Один на месте командира корабля сохранял вертикальное положение, его удерживали привязные ремни, а другой в кресле второго пилота сильно подался вперед, и его почти не было видно. Мне почти это удалось. Во всяком случае, великолепная картина, не правда ли, Телмот? Забыв на время о своей клаустрофобии,